Я зашифрован, словно код. Среди руин и как охотник в темноте был незрим. Устали руки, и когда я опустил прицел, он промахнулся, но и я не успел. Один на один, и есть только цель в глазах. Один на один, и больше играть нельзя. Один на один, охотник и зверь. Один на один, кто кого теперь? Здесь время ждет тех, чьи часы сочтены, сойдутся в точке перед.